Глава 14. Пока Сергей вел переговоры с фанатиками, в убежище происходили интересные вещи. В огромном здании, сделанном из белого камня, с массивными колоннами и красивыми залами, собралось множество тарру и людей. Этим зданием был храм Рейн. Рабочий день в убежище уже закончился, потому люди пришли на вечернюю молитву и подношение даров. Но в этот раз посетителей было слишком уж много. В убежище было довольно много людей, что утратили веру после начала апокалипсиса, но встречались и такие, что вновь обрели ее после становления Рейн богиней перерождения смерти из загробного мира Батира. Люди приходили помолиться за погибших в апокалипсисе, даже зная, что те к Батира и ее загробному миру не имеют отношения. Но так им становилось легче на душе. К тому же Рейн самолично отвечает на молитвы, выслушивает людей, помогает им выговориться и вернуть душевное равновесие. Храмом Рейн занимались сотрудники администрации. Они поддерживали чистоту и следили за порядком. Ни проповедников, ни жрецов у Батира не было, потому последователи были отданы сами себе. Однако в этот раз люди услышали некий зов в голове и после работы сразу поспешили в храм. «Граждане, прошу тишины!» Громким голосом вещал мужчина, стоя на высоких ступеньках храма. Снизу на небольшой площади находились прихожане. В основном это были земляне, но также было много тарру и других пришельцев. «Тихо! У нас важная весть от богини!» Громко рявкнула желтокожая пожилая тарру, стоявшая рядом с человеком. Женщина была в черных одеяниях, украшенных яркими цветами, которые так любит Рейн. Именно их видят души, попавшие в загробный мир. И чем сильнее душа, тем больше красивых цветов и шире окружающее светлое пространство. «Наша богиня Батира надрывается, пытаясь все успеть и всем помочь. Но она одна, нас много и становится все больше», — заговорил мужчина. «Стражи богини с ее позволения решили облегчить эту ношу и создать официальную религию, но им нужна помощь, ваша помощь». «Это что, получается, нам позволят поучаствовать в создании религии?» — воскликнул кто-то из толпы. «Да, и мы очень надеемся, что вы со всей серьезностью отнесетесь к этому», — заговорила Тергу, женщина в черном одеянии. «Рейн еще молодая и немного наивная девушка, но я думаю, вы все уже успели пообщаться с ней, потому без нас она не справится». «Рейн умничка, я обязательно помогу ей», — воскликнула одна из женщин. Тут же раздались возгласы одобрения и поддержки. «Госпожа Гу, а это официальный наряд жрицы Батира?» — заинтересовалась одна из девушек. «Нет, я сама его сшила». «Предлагаю утвердить данный стиль одежды жриц, черная с цветочками», — воскликнула одна из женщин. Люди загорелись созданием религии. Они много спорили, рассуждали, устраивали дебаты и многое другое. Вскоре на место событий прибыли журналисты с операторами. В убежище уже давно освещаются все важные события, но лишь недавно создали информационный канал. Вещал он в основном на русском, но были субтитры на всех языках убежища. В основном на нем освещались события в мире, однако немало времени уделяли культурной интеграции людей. Были передачи, что рассказывали про культуры рас убежища. Была передача, где говорили про оружие, снаряжение солдат убежища и многое другое. Прошло еще немного времени, и приехала служба доставки, дабы накормить собравшихся, а ближе к ночи все переросло в фестиваль Батира. Религию так и не сформировали, но идеи и предложений собрали целую гору. А тем временем в загробном царстве. По темному пространству шли четыре воина. Они состояли из тьмы, как и их броня и оружие в руках. Воины шли спешно, видя впереди источник света. Вокруг была кромешная тьма, но она им абсолютно не мешала, ведь они души и не имеют зрения. «Душа движется, и быстро!» — громко произнес крупный Тарру с двуручным мечом, что был впереди отряда. «Похоже, его нашли серые твари. Что-то расплодилось их в последнее время. Похоже, в пространственном океане что-то происходит, и очень плохое!» — добавил второй воин и нахмурился. «Это наш шанс узнать, что именно происходит, потому поспешим!» — вмешался командир этого маленького отряда. Воины помчались на свет, но вскоре путь им перегородило чудище. Оно бесцельно блуждало по темному пространству и стонало от боли и обиды. Учуяв приближающиеся души, оно радостно взревело и помчалось к ним. Чудищем оказалась гуманоидная изуродованная фигура. Она была серого цвета и ростом около 4 метров. Тело чудища, казалось, стекало на землю, но при этом никак не истощалось. «Очередная пропащая душа!» Пробормотал один из воинов, и вдруг раздался безумный смех. Откуда его издавало существо, было непонятно, ведь рот твари оставался закрыт. Тварь с жадностью разглядывала 4 души перед собой, решая, кем полакомиться первым, но вдруг в ее грудь вонзилась стрела. Монстр закричал от боли и тут же вытянул руки, что начали растягиваться, стремясь схватить лучника. Но подскочивший воин с двуручным мечом отсек эти руки. Чудище закричало от боли, но вдруг осознало, что не видит еще 2 души. Они уже оказались у него за спиной. Тело твари начало разбухать, а через мгновение появились шипы, что вытягивались в разные стороны, подобно колючке. «Похоже, эта тварь сожрала не одну душу!» — воскликнул воин с двуручным мечом, отсекая 4 шипа. «Он не успел их переварить, иначе бы мы уже бежали за подмогой!» — добавил лучник, пронзая голову чудища. «Нападаем все вместе!» — приказал командир, стоило лишить тварь 1/2 шипа. Стражи богини старались отсекать от чудища куски, тем самым лишая его сил. Отделившись от тела, они превращались в белые огоньки, что тварь стремилась тут же поглотить. На этом монстра и ловили, отсекая все больше кусков. Вдруг раздался дикий вопль, и существо, от которого едва ли осталась половина, начало осыпаться будто песок, а из тела вылетать яркие огоньки. Все они были частицами душ Тарру. Они влетели в тела воинов, что потом перенесут их ко дворцу Батира, и богиня дарует им вечный покой. «Поспешим, свет еще не был поглощен!» — воскликнул командир, и отряд двинулся на свет, что, к слову, приближался к месту боя. «Ар, тварь поганая!» Кричал немного пухлый Тарру. Он был ниже среднего воина и не такой мускулистый, но все же его руки бугрились мышцами. Он орудовал кузнечным молотом, отражая атаки группы серых Тарру, что были подобно зомби. Он проламывал им черепа и постоянно отступал. «Не достанете меня, тварюги! Батира придет и покарает вас, падальщики!» Тарру сопротивлялся и не давал себя окружить до последнего, веря, что придет богиня. Сражение проходило в светлом пространстве, занимающем примерно 15 метров в диаметре. Всюду были цветы и зелень, но из тьмы, окружающей этот маленький рай, выходили чудища одно за другим. А стоило мужчине сдвинуться с места, как вырастали новые цветы и трава, а попавшая во тьму тут же увядала и исчезала. «Я, хоть и не из касты воинов, но проломил немало аргонских черепов!» Хвалился Тарру одним ударом своего молота, снеся 3 головы. 3 серых монстра превратились в свет, и огоньки тут же влились в кузнеца. «Не знаю почему, но я лишь становлюсь сильнее! Ха-ха! Ой!» Тарру резко отскочил в сторону, чудом избегая захвата рукой, что вытянулось на 10 метров. Она почти схватила его за ногу. Мужчина упал на мягкое место, но тут же вскочил и поспешил удрать прочь. Он не воин, потому спасаться бегством ему не зазорно. Здоровенная серая тварь была медленной и похожей на гусеницу, а вот мелочь быстрой, но слабой. Потому их мужчина и стремился убивать, постоянно сокращая расстояние с главным врагом. С каждым убитым серым Тару область света расширялась, причем настолько, что лишь слепой этого не заметил бы. Ну или поглощенный боем воин. «На свет выходи, тварь!» Прошипел Тару, уклоняясь от очередной серой руки, что вытянулась из тьмы. «А может, ты его боишься?» На лице пухлого Тару появилась хитрая ухмылка, и он ринулся вперед, покрепче обхватив свой молот. Ему навстречу вылетела еще одна рука, но мужчина нырнул под нее и смог увернуться. Но получилось это у него совершенно случайно. Он, можно сказать, действовал рефлекторно. Тару не ожидал, что у твари еще две руки. «Вот ты где!» — воскликнул мужчина, стоило куполу света накрыть появившуюся из тьмы серую фигуру. Это был гуманоид, что лежал на земле. Его тело было огромным и распухшим, а руки тонкими и длинными. Гуманоид пытался отползти назад, потому как испытывал страдания, оказавшись на свету. Он, казалось, сжигал тварь. «Ха-ха! Тебе больно? Хорошо, очень хорошо. Мне тоже было больно, когда кровососы сожгли меня заживо!» Рассмеялся Тару и, отскочив в сторону, нанес удар по еще одному серому призраку. По крайней мере, Тару решил их так называть. «Не уйдешь!» — смеялся он, наблюдая за тем, как тварь пытается уйти во тьму. Обхватив молот двумя руками, мужчина решился рискнуть и высоко подпрыгнул, дабы придать силе атаки вес. Голова твари, казалось, лопнула и разлетелась во все стороны, но тут же начала расти новая. Однако Тару продолжил свои атаки, но вдруг раздался голос. «Меня обманывают мои глаза, или этот ремесленник в одиночку почти одолел порождение?» — воскликнул командир отряда Тару. «Я тоже это вижу!» «Помогите, кто бы вы ни были, иначе меня С руганью прокричал пухлый Тару. Монстр начал привыкать к свету и перешел в контратаку. Сюда бы метеорит, да настоящий, как в Тунгуске. Сергей, находясь на борту вертолета, сверху наблюдал за Парижем. И вид этот был тот еще. Город оказался весь покрыт красной плотью, а Эйфелева башня стала оком Саурона. По крайней мере, так заявил пироманьяк. Она была покрыта плотью, имела множество щупалец, что извивались, вытянувшись в разные стороны, а на вершине были глаза. Сотни огромных глаз. Стоит подметить, что это были красивые голубые глазки с пышными ресницами. Полетав полчасика по округе, Сергей велел пилоту возвращаться на базу. Как и говорил король Лиля, штурмовать город по земле было самоубийством. Вокруг Парижа собралось несколько десятков миллионов красных, среди которых множество страшных и огромных мутантов. Чтобы сдержать такую орду, нужно не меньше недели укрепляться, да и то был немалый шанс, что все же придется отступать, да и французы удружили. Муравейники и прочие твари, способные бить по воздуху, уже неплохо пристрелялись, сбив парочку вертушек. Даже штурмовые колпаки не помогли. Впрочем, упала техника на территорию людей, потому ценное устройство уцелело, а пилотов собрали по кусочкам и восстановили. «Босс, может, ну его нафиг? Мне путешествия внутри той твари в Москве хватило на всю жизнь», — заговорил пироманьяк. «Если мы не устраним основные угрозы до вторжения пришельцев, это нам не раз аукнется». Вместо босса ответил Агдамдур. Впрочем, он сам являлся инопланетянином, но все поняли, о ком говорил Даниэль. Геренцы и люди не считали себя разными видами, и исследования профессора Кюри это подтверждали. У большинства существ архетипа Гайри ДНК очень схожи. Это породило множество теорий создания мира и жизни во Вселенной. Но Сергея больше волновало, что ждет убежище на острове Сокровищ, к которому они летят. От добычи, полученной там, будет зависеть дальнейший план действий землян в пространственном океане. Вскоре вертолет приземлился в Бове, где располагалась армия Лиля. Укрепления уже были возведены, а армия готова к защите города и возможной эвакуации. Король находился в городе, потому мог в любой момент переместить войска на ковчег и свалить. Все по заповедям Сергея. «Ну, как там наши тоннели?» Поинтересовался Сергей у Соломона, что подбежал к вертолету. Именно из-за задержки в плане боссу и пришлось немного полетать. «Теперь все в порядке. Он заканчивается ровно под лабораторией», ответил главный военный убежище, что был немного мокрым от переживаний. Соломон не проследил за работой, и тоннель ушел в сторону. Благо, это обнаружили до начала операции. «Хорошо, тогда действуем по плану». Кивнул босс и переместился в убежище, но вскоре вернулся. Только сейчас он был не в своей красной форме, а в броне Карра. Телепортация, скорее всего, внутри Парижа работать не будет, потому мужчина запасся оружием. Взял свой любимый плазменный дробовик «Красный зверь», сделанный по чертежу, лучевой меч, ну и лучевую винтовку. Остальной отряд также приготовился и весьма неплохо. На этот раз в отряде было шестеро. Сергей, Агдамдур, что недавно получил уникальный навык, Рейн, что сама по себе целая армия. Пироманьяк, дабы он все сжигал. Кёрн, бывший аргонский рыцарь с уникальным навыком мастер ауры, и профессор Кюри. Последнего взяли из-за того, что он лучше всех знает лабораторию и может вытягивать жизненную силу из организмов, убивая их. Кто знает, вдруг профессор сможет убить монстра Париж одним касанием. Вход в тоннель находился в Бове, дабы Сергею не ударили в тыл те красные, что могли бы проникнуть в тоннель. «Все готовы?» – спросил босс, обернувшись к своему бравому отряду. Девица в черном платье, молодой парень в крутой магической броне, старик в обычной магической четвертого уровня, чернокожий мужчина в модифицированном облегченном варианте стандартной брони и небритый здоровяк в массивной тяжелой броне. «Босс, я на минуточку попрощаюсь с любимой. Кто знает, вдруг мы там на неделе застрянем». Неловко улыбаясь, сказал пироманьяк, косясь в сторону, где собрались люди, провожающие отряд на это нелегкое задание. Алис с рыжими были там же. Даниэль подбежал к очаровательной невысокой блондинке, что звали Ирой, страстно поцеловал и пожамкал ее сочную попку, за что получил щипок за щеку и немного нравоучений. Вскоре отряд отправился в тоннель, вырытый жуками и магами. Идти пришлось долго, все же более 60 километров, а профессор был, мягко говоря, медленным. А пока этот эстонский спецназ быстрого реагирования неторопливо двигался к своей цели, до которой были десятки километров, в небе над Парижем появилось огромное облако жуков. У убежища было 12 тысяч летающих жуков-пожиратель, а также более 1000 жуков-жало, ну и чуть больше 3000 арахнидов. Пожиратели обрушились на город, вгрызаясь в глаза, основания щупалец и прочее. Одновременно с этим жало начали обгрызать все подземные щупальца, чтобы перебить связь с другими логовами. Правда, после этого, скорее всего, начнется хаос среди красных, и тяжело предсказать, каким последствиям он приведет. В худшем случае от Испании ничего не останется. Впрочем, учитывая, сколько оттуда прет красных, люди предполагали, что там, скорее всего, даже зомби уже давно не осталось. Помимо этого, было проделано несколько тоннелей в город специально для арахнидов. Они должны были отвлечь красных на юге и западе. Жуки в тоннелях вгрызались в плоть монстра Парижа и проникали внутрь. Воздушная разведка собрала немало кадров того, как из тела монстра Парижа выходили красные зомби. Потому было разумно предположить, что внутри есть некий инкубатор или нечто на это похожее, а также переходы. Впрочем,